Глава 12. В полночь Сет все еще метался по комнате, бегал от холодных окон к теплой батарее и обратно. Его пальцы подносили к губам сигарету за сигаретой, пока не накатила тошнота и не стало тесно в груди. Господи, он видит то, чего нет. Приехали. Сет присел на край кровати и уставился в пол невидящим взглядом. Сердце билось слишком часто. В подмышках стыл кисло пахнущий пот. Сет поднялся и снова зашагал по комнате. Наконец, собственное мельтешение сделалось невыносимым, и тогда он настежь распахнул окно, чтобы глотнуть из темноты сырого воздуха. Он отрезвил настолько, что Сет захотел немедленно бежать из своей комнаты, вырваться на волю, нестись прочь, лишь бы заглушить гул сердитых пчел, поселившихся у него в голове и груди. Однако он не рискнул уйти дальше уборной на первом этаже, где пришлось собрать все оставшиеся силы, чтобы простоять столько, сколько требовал процесс мочеиспускания. Когда последние прозрачные капли канули в забитый разбухший туалетной бумагой унитаз, тревожные мысли о мире за стенами паба и о том, что может поджидать его на углу улицы, погнали Сета вверх по лестнице, обратно в комнату. Под желтым потолком колыхалась густая пелена табачного дыма. В надежде успокоиться, Сет заговорил сам с собой, но шепотом, чтобы не услышали соседи. Он словно мантру повторял простые предложения, как будто речевая деятельность была чрезвычайно важна, будто могла удержать его тело от взлета под потолок, где оно стало бы корчиться в клубах дыма и раздирать собственное брюхо длинными грязными ногтями, чтобы покончить с царящим внутри хаосом. Сет пытался отвлечься. «Необходимо срочно придумать что-нибудь, чтобы дать выход электричеству, скопившемуся под кожей, пока его живот, а затем и все тело, не воспламенились». Сет вспомнил снимок женской ноги, которая торчала из кучи золы рядом с газовой плитой. В детстве он видел эту картинку в книге о непостижимых явлениях. Если кто и способен испепелить себя одной лишь мыслью или переживанием, то это он. Сет хмыкнул. Бессмысленно сопротивляться желанию, которое копилось внутри так долго. В последнее время оно снова начало потихоньку вскипать и вот теперь прямо-таки бурлило. И не размышляя больше, к чему это приведет, кому нужно и что означает, Сет открыл картонные коробки, полные бумаги, красок, карандашей, и в воздух поднялось облачко пыли. Сет взял толстый кусок угля, большую папку для набросков, и его сейчас же захватила лихорадка созидания. Он прерывался только для того, чтобы размять скрюченные пальцы и немеющие запястья. Останавливаясь перед столом или усаживаясь на пол со скрещенными ногами, он выставлял перед собой лист в поисках наилучшего освещения. Или передвигался, чтобы утихомирить боль в вялых, нетренированных мышцах, но при этом ни на секунду не переставал работать. Яростно, спешно, не раздумывая, Сет выплескивал образы на бумагу непрерывным потоком, словно какое-то колоссальное, все нарастающее внутреннее давление отыскало крохотную дырочку, лазейку к свободе, и ручеек превратился в лавину. Выдергивая из папки один лист за другим, кидая наброски рядом с собой на жесткий ковер, он порождал все новые и новые рисунки в попытке придать очертания, выражения, давившим на него лицам, образом и кошмаром, или же в точности запечатлеть свои сны. Когда руку накрепко сводило судорогой, Сет стискивал от боли зубы, силясь сохранить толпу персонажей в своем воображении. Он боялся, что те растворятся раньше, чем карандаш зафиксирует их в линиях и штрихах хотя бы частично. Он казался мимолетным и ужасающе живым, этот мощный водоворот образов, звуков и запахов, круживший его. Сет был уверен, что никогда еще не воображал ничего столь значительного с такой отчетливостью и силой. Это было ни на что не похоже. Господи, он обрел самобытность. Делая короткие перерывы, чтобы сменить позу, Сет оглядывал получившиеся рисунки, разбросанные по всему грязно-коричневому ковру, и каждый раз вздрагивал, поражаясь абсурдности и нечеловечности того, что запечатлел. Он остановился только тогда, когда карманный будильник показал 8. Всё ещё ослабленный болезнью и обалдевший от недосыпа, Сет рассеянно выронил карандаш и упал на постель. Булькнув, включились батареи центрального отопления. Наверху заиграло радио. Но стоило Сету погасить лампу, как в следующий миг он уже спал, так и не сняв уличной одежды. «Нам нельзя здесь находиться. Я хотел кое-что показать тебе». Шёпот Сета звучал в сыром воздухе напряжённо и торопливо. «Это же чужая квартира, частная территория». Сет стоял рядом с мальчиком в капюшоне на свободном пятачке пола на чердаке. «Мы можем ходить, куда захотим». Потолок под сводом крыши загибался полукругом. Было темно, но сквозь одинокое стрельчатое окно над кроватью просачивался мутноватый жёлто-серый свет. Мерцание проходило сквозь подтёки на оконном стекле, и хотя казалось, что оно умирает там же, рядом с подоконником, задушенное завесой спёртого воздуха и тенями обшарпанных стен, его всё-таки хватало, чтобы различить очертания мебели и мусор на полу. Чёрные споры грибка проступали из-под слоя краски, а ковёр был такой колючий, что хрустел под ногами, словно засохшие крошки. Когда глаза привыкли к сумраку, Сет разглядел больше, гораздо больше. Молочные бутылки разной степени опустошённости торчали среди растрёпанных газетных кип, разбросанной одежды, разнородных столовых приборов и кухонной утвари, грязных тарелок и стальных кастрюль, тусклых от жира и пыли, от которых поднимался почечный запах. Зажмурив глаза, Сет закрыл рот и нос рукавом в тщетной попытке не пустить вонь в лёгкие. «Мне показалось, тебе стоит это увидеть». Сет оглядел мятые грязные простыни и наволочки из разных комплектов, грубое одеяло на кровати. Матрас не был застелен. Красные и вишнёвые полоски, словно складки горной породы, проглядывали меж скомканными засаленными тряпками, среди которых спал Арчи. Из-под оранжевого тканого покрывала торчала его беззубая шишковатая голова. Она казалась невероятно огромной, слишком большой для цыплячьего тела. Сет рассмотрел очертания тощих голых конечностей. Наверное, скверное освещение сыграло с ним шутку. Руки и ноги Арчи, казалось, поросли длинной светлой шерстью. Мальчик в капюшоне шагнул к кровати. «Смотри!» «Не надо!» Слишком поздно. Ребёнок сгрёб в кулак покрывало и махровую простыню, похожую на полотенце, и поднял над спящим. Жёлтые кости, сформировавшиеся в копыта, явились вполне естественным завершением тощих лодыжек Арчи. Крупные коленные суставы, похожие на выбеленные половинки грецких орехов, торчали из густой шерсти, которая ковром покрывала худосочные ноги и старческий пах. Но хуже всего был кошмарный запах хлева, сырой соломы, соплей, застарелой мочи, который вырвался из-под покрывала и жарко шибанул Сету прямо в нос. Закашлявшись в попытке прочистить горло, тот отступил назад и опрокинул бутылку. На ковёр выплеснулось скисшее молоко. Арчи пошевелился. Не просыпаясь, он вскинул огромные кисти в жёлтых пятнах вокруг ногтей и зашарил ими в попытке вернуть исчезнувшее одеяло. Синие самодельные татуировки, похожие на синяки, проглядывали сквозь шерсть на иссохших предплечьях. Арчи перевернулся на другой бок. Его сонный разум старался обрести утраченное тепло в смене позы. Краем глаза, увидев позвоночник, выпирающий под ярко-розовой кожей и поросший пучками всё той же белёсой шерсти, Сет шатко отвернулся и принялся дышать через ладонь. Он ведь здесь живёт, этажом ниже старого козла, который мочится в свою подстилку. «Я хочу уйти, он может очнуться», — проговорил Сет слабым голосом. «Мы же во сне старого негодяя, приятель. Когда он умрёт, то вернётся сюда и застрянет здесь надолго, очень надолго». «Меня тошнит». «Но мы ещё не всё увидели». «Пожалуйста, хватит». «Ну ещё немного. Посмотри внимательнее на руку». Между двумя раздутыми бараньими костяшками, служившими Арчи пальцами, поднималась струйка синеватого дыма самокрутки. Матрас был сплошь в чёрных дырочках и подпалинах. «Господи, он же всех нас убьёт!» — воскликнул Сет. «И твои картины сгорят дотла. Теперь Сет почуял запах сжёного дерева и заметил яркую вспышку, промелькнувшую как раз в тот миг, когда в голосе мальчика зазвучали низкие нотки. «О чем это ты?» Посреди темной комнаты мальчик развернулся к Сету лицом. В непроницаемых глубинах капюшона угадывалась улыбка. «Ты здорово рисуешь, Сет. Но этим уродам наплевать. Всем наплевать. Твои картины ничего для них не значат. Они с радостью бы их спалили. Точно так они и поступили с его картинами. Но ты все равно должен рисовать все, что видишь. Так мне сказал наш друг. Ты станешь лучшим». Сет густо покраснел. Первый раз за многие годы он слышит слова одобрения. «Честное слово, за тобой присматривают. Он тебе поможет». «Я не понимаю, кто он?» «Он велел кое-что тебе передать». Мальчик в капюшоне проговорил эти слова медленно, словно отрепетировал их заранее. «Он за тобой наблюдает. И за тем, что живет внутри тебя, спутанное и туго затянутое. Он просил показывать тебе всякое, чтобы потом ты это рисовал. Ты уже и сам обо всем знаешь». Ребенок указал на кровать, где вырисовывался силуэт Арчи. «Ты всегда это знал. Но ты был слишком напуган, чтобы рисовать. Ты очень долго просидел в одном месте, за решеткой. Я же обещал. Теперь ты знаешь, каков этот мир на самом деле. Тебе повезло его увидеть, приятель. Ты станешь лучшим, каким был наш друг, пока эти гады все не уничтожили. Поэтому с нашей стороны вполне естественно ожидать, что взамен ты кое-что сделаешь и для нас, дружище». «Что? То есть что я могу сделать?» Мальчик в капюшоне уверенно протопал по пожелтевшей газете и скрылся за дверью. Сет последовал за ним, Арчи у него за спиной взбрыкнул во сне копытом. Сет оказался в месте, в котором узнал свою собственную комнату. На эти самые стены он смотрел часами, не видя их, потому что его разум созерцал совсем иное. Но сейчас Сет заметил, что краска не свежая и не такая водянисто-желтая, она гуще и плотнее, и даже походит на ванильное мороженое. К тому же лампочка закрыта цветастым абажуром. Зато окна все такие же грязные. И холодильник тот же, только с красными пятнами на дверце внизу. То ли суп, то ли смородиновое желе. Занавески прежние, только плотнее, ярче. И ковер мягкий. Сет увидел, что дверцы шкафа вновь целы. Он понял, что он находится в своей комнате, какой она была когда-то давно. Все то, что он передумал и перечувствовал в этих стенах, показалось вдруг до ужаса тривиальным. Его полная тревог пребывания здесь теперь сделалась, на удивление, незначительным. Мальчик в капюшоне заговорил. «Все остается на своих местах, даже старье застревает. Ничего отсюда уже не исчезнет. Если постоять подольше, то услышишь голоса из прежних времен и разглядишь некоторые лица. Правда, в этой комнате я постоянно вижу одно и то же». Сет уставился на парнишку, на его промокший капюшон, отороченный жидким мехом. «Посмотри на кровать», — спокойно сказал ребенок. Он был уверен в себе, сознавал свою правоту и гордился тем, что может подтвердить свои слова. Сет обернулся и вздрогнул, когда одинокая фигура соскочила с места. Секундой раньше она сидела, привалившись к изголовью кровати, пластиковая обшивка которого сделалась грязно-кремовой от множества сальных рук. «Кто это такая?» Гладкие каштановые волосы незнакомки падали на плечи розового кардигана. Девочка сидела на кровати, закинув ноги в сандалиях на коричнево-желтое покрывало, упершись острым подбородком в ободранные коленки и обхватив руками тонкие лодыжки, обтянутые гольфами, она пристально смотрела на дверь. На бледном лице явственно читалось угрюмое ожидание. Девочке было не больше 10, однако глаза ее зияли пустотой. Сет увидел худые бедра до самых хлопковых трусиков, испещренные малиновой сыпью, и быстро отвел взгляд. Во всей ее позе таилось что-то непристойное, хотя она того не сознавала. Казалось, она не чувствует на себе чужих взглядов. По ее лицу были размазаны слезы и сопли. Вокруг воспаленных глаз залегли красные круги. Рядом с подолом серой плиссированной юбки валялись обертки от шоколадок. На столике у кровати лежал старомодный фотоаппарат, металлический, выкрашенный в черный цвет, и еще моток зеленой бечевки, какую Сет, насколько он смог припомнить, видел в саду у родителей, когда они жаркими летами его детства подвязывали розовые кусты. Жесткая волокнистая веревка горчила, словно криозот. Порвать ее было невозможно, как ни тяни, она только больно впивалась в пальцы. Она часто приходила сюда, дожидаясь одного мужчину. Сет улыбнулся, пытаясь подавить нехорошее предчувствие, переполнявшее его. Он сглотнул, но не смог ни заговорить, ни сдвинуться с места. Полиция его арестовала. Сет вспомнил рассказ Арчи, у него задергалось веко. Самые маленькие и самые старые не хотят уходить. Они накрепко застревают. Даже если бы она стала старше, а она так и не стала, однажды она все равно вернулась бы сюда. «Хватит! Выведи ее отсюда! Тебя же вытащили из той трубы! Ты сам вытащил меня из склепа! Ну так выведи ее отсюда!» «Сет, нельзя выпустить всех! Их слишком много, приятель! Нельзя, чтобы они вот так запросто болтались вокруг! Что эта девчонка сможет для нас сделать? Она вообще ничего не понимает! Лучше оставить ее. Она знает только, что сейчас конец дня, и она ждет своего отчима, который должен вернуться из паба». «Сколько она уже здесь?» «Не знаю», — равнодушно ответил мальчик. «Довольно давно. Такие сандалии 100 лет никто не носит. Но если тогда она прождала его несколько часов, то для нее и сейчас это несколько часов. И так будет всегда, пока не стемнеет». «А где сейчас он?» «Я же сказал, сидит внизу, в пабе». «А нас она видит?» «Иногда. Но от этого все равно никакого толку. Вот, смотри». Мальчик в капюшоне подошел к кровати и присел в ногах девочки, затем поёрзал немного на месте, словно испытывая на прочность пружины матраса. «Как ты?» «Нормально», — отозвалась девочка, не отрывая взгляда от двери. «Не хочешь уйти?» «Не, скоро придет мой папа. Он велел, чтобы я ждала». Мальчик в капюшоне повернулся к Сету. «Она все время повторяет одно и то же. Она застряла». «Но как? Почему она постоянно находится здесь?» «Потому что она здесь и есть». «Но не одновременно же со мной». Капюшон энергично закивал. «Всегда, всегда. Ты теперь тоже сможешь ее видеть. И всех тех, кто застрял за это время. А их с каждой минутой становится все больше и больше». Это была самая просторная комната из всех номеров над пабом. Ее окна выходили на улицу. Когда Сет вошел, здесь не оказалось ни смятых коробок от пиццы, ни пивных банок, ни грязного белья, обычно захламлявших жилище хозяина. По утрам, отправляясь в ванную, Сет частенько видел, что делается в спальне, когда Куин выходил, облаченный в халат. Сейчас, очищенная от пыли и барахла, кровать была застелена белоснежной простыней, загнутой поверх одеяла в шотландскую клетку. Дверцы шкафов закрыты. Все предметы мебели аккуратно расставлены и блестят полировкой. На глаза не попадалось ни одежды, ни обуви, если не считать одинокого черного плаща на двери, а недавнее присутствие человека угадывалось лишь по белому листку бумаги на прикроватном столике. Рядом лежали наручные часы, обручальное кольцо, серебряная авторучка, ровная стопка мелочи. Обстановку можно было назвать спартанской, но при этом приятной. Скудные детали интерьера должны были остаться на периферии зрения, однако Сет упорно рассматривал каждую, чтобы не глядеть на сухощавого старика, свисавшего с потолочного крюка. Тело легонько покачивалось по инерции с тех пор, как самоубийца сошел со стула и веревка хлопнула под его весом. Конечности в рукавах темного костюма были вытянуты, на маникюренные пальцы расслаблены. По левой штанине стекала на начищенный черный ботинок жидкость, скатывалась по носку и впитывалась в ковер. Сет не смотрел повешенному в лицо, но знал, что глаза старика открыты и ярко блестят.